Глава 31. Сердце ухает вниз. Меня уволили? Так быстро? Господи, ну конечно, Герман меня уволил. Кто станет терпеть горничную воровку? Переставляю непослушные ноги по направлению к гостиной и, немного не дойдя, заглядываю в комнату. Так и есть. Новая уборщица. Девушка в зеленой униформе и с наушниками в ушах, пританцовывая, пылесосит ковер. Оперативно, однако. Глядя ей в затылок, пытаюсь сглотнуть подкативший к горлу ком. Ни разу после того, как в моей сумке нашли чужой телефон, я не была так близка к слезам, как сейчас. Так больно, что вздохнуть не могу. Он ведь даже не выслушал меня, не дал ни единого шанса оправдаться. А я бы оправдывалась. Перед ним — да. Боже, да я сделала бы все, чтобы он поверил мне. В какой-то момент девушка выключает пылесос и поворачивается в мою сторону. «Ой!» Подскочив на месте от испуга, быстро вынимает наушники из ушей. «Здрасте!» Произношу осипшим голосом. «Привет! А!» Разводит руками. «Ты к хозяину? Его нет, он в командировке, что ли?» «Нет, я не к нему». «А к кому?» «Ни к кому». Разворачиваюсь, чтобы уйти, но что-то не дает мне этого сделать. «Теперь ты здесь убирать будешь, да?» Девица разглядывает меня с настороженным любопытством. Не глядя, точным движением собирает шнур пылесоса и берет его в руки. «Да, как бы я здесь давно уже работаю?» Покачнувшись, приваливаюсь спиной к дверному косяку. «Я не ослышалась?» «Как давно?» «Больше года. А что?» Неверяще усмехаюсь и, прижав ладони к щекам, качаю головой. Кажется, я начинаю понимать. Пазл, наконец, сошелся. «По каким дням, ты говоришь, работаешь?» «Вторник, четверг?» «Сегодня среда. Напоминаю ей. Сегодня, черт возьми, моя смена!» Девушка немного краснеет. Ставит пылесос обратно на пол и, схватив тряпку, суетливо начинает тереть стеклянную поверхность журнального столика. «У меня завтра день рождения. Я завтра не смогу прийти. Поэтому решила отработать сегодня». «А я-то всю голову ломала». Думала, у Германа в стене вмонтирована инновационная система очистки воздуха от пыли. Как ни приду, у него тут стерильная чистота и порядок. Все ясно. Бормочу тихо. «Слушай, а ты кто? Соседка? Знакомая его?» «Неважно». Отталкиваюсь от косяка и направляюсь на выход. Пытаясь привести мысли в порядок, иду до общаги пешком. Покупаю в ларьке рожок ванильного мороженого и медленно плетусь через сквер. По законам логики, меня, наверное, должно сейчас корежить от ярости и обиды на Греховцева. Но ничего такого я не чувствую. Да, врал. Обвел вокруг пальца, как дурочку. Но делал-то он мне это во благо. Заботился, как мог. Считай, из нищеты вытащил. Достаю телефон из кармана куртки и смотрю на время. У него уже утро, можно звонить. Присев на лавку, быстро доедаю мороженое и набираю его номер. Он сам подключил мне тариф, позволяющий звонить в Лондон. Но пользуюсь я этой возможностью впервые. И неудачно. Данный абонент вне зоны действия сети. Блин. Наверное, не проснулся еще. Поднимаюсь с лавки, делаю неспешный круг вокруг фонтана и беру курс на общагу. Хотя видит Бог, как не хочется мне туда возвращаться. Если сплетни обо мне есть уже во всех чатах вуза, то вполне возможно травля продолжится и в общежитии. Поэтому, сознательно оттягивая этот момент, по пути захожу в супермаркет. Побродив между рядами с товарами, выбираю себе питьевой йогурт и иду домой. Мне везет. С накинутым на голову капюшоном толстовки меня то ли не узнают, то ли не замечают, но никто не окликает. Быстро прошмыгнув через холл по лестнице на второй этаж, скрываюсь в своей комнате. Я теперь здесь, считаю, единоличная хозяйка. Юлька фактически переехала к своему Лехе, хотя пару сумок с ее шмотками все еще стоят в шкафу. Как говорит она сама, оставляю путей для отступления. Сажусь на кровать по-турецки и делаю еще одну попытку дозвониться до Германа. Итог тот же – абонент не абонент. А мне так надо его услышать. Вчера не могла себя заставить, а сегодня умираю от невозможности поговорить с ним. Хочу все ему рассказать. Да блин, пожаловаться хочу. И про уборщицу его спросить тоже хочу. Кладу телефон рядом с подушкой и, укрывшись одеялом, гипнотизирую его взглядом. Пусть он позвонит. Посылаю немые мольбы в космос и сама не замечаю, как засыпаю. А просыпаюсь постепенно. Лежу с закрытыми глазами, делаю вдох полной грудью и чувствую, как сердце, резко дернувшись, делает впрыск адреналина в кровь. Распахиваю глаза и вижу сидящего на кровати Юлия Греховцева. Это сон? Он снится мне? Нет, это реальность. Его аура осязаема, картинка перед глазами тоже вполне четкая. Он сидит, широко расставив ноги, упираясь в них локтями. Темнота в комнате позволяет мне видеть только одну половину его лица, ту, что освещает падающий из окна лунный свет. Но этого мне хватает, чтобы понять, он адски зол. «Тебя где воровать научили? В детдоме?» Зажмуриваюсь, как от пощечины. В груди становится так тесно, что у меня не выходит сделать ни вдоха. Легкие горят огнем. «Это не я!» Хриплю на выдохе. «Тебе денег не хватало?» Продолжает он зловещим шепотом. «Это не я!» «Или ты клептоманией страдаешь?» «Что?» «Хотелось новый телефон. Почему не купила?» «Считаешь меня воровкой?» С трудом приняв вертикальное положение, подтягиваю колени к груди и обхватываю их руками. Внутри все мелко дрожит, а горло неумолимо стягивает спазмом. «Я видел видео Рая». Еле слышно, почти ласково проговаривает Герман. «Видел, как в твоем рюкзаке нашли чужой телефон». «А если я скажу, что меня подставили?» «Кто? У тебя есть враги? Кому это надо?» Лихорадка усиливается. Меня трясет так, что колени бьются друг от друга. В носу мерзко щиплет. «Уходи». «Уйду», — кивает согласно. «Но только после того, как ты мне объяснишь, зачем сделала это. Я понять хочу». «Пошел! Вон!» — выдавливаю силой. Герман режет меня взглядом на живую. Тупым ржавым лезвием кромсает сердце. Так больно мне не было еще никогда. «Ты меня разочаровала». «Ты меня тоже». Тело не слушается, но я все равно заставляю себя подняться на ноги и поднимаю с пола свой рюкзак. Открыв молнию, вываливаю содержимое на стол. «Проверяй», — обращаюсь к Греховцеву. «Вдруг найдешь что-нибудь из своей квартиры». Не знаю, зачем это делаю, но сейчас меня рвет от обиды. И я с садистским желанием хочу его ударить больнее, уязвить. Хочу разорвать все, что нас связывало до этого. «В шкафу уже проверял? В карманах лазил?» «Завязывай». «Я не рассказывала?» Издаю истеричный смешок. «У меня же руки с клеем! Сама не замечаю, как тащу все, что плохо лежит!» Распахиваю дверцы шкафа и начинаю вываливать одежду на пол. «Иди проверяй! А то потом скажешь, что у тебя из дома ложки пропадают!» «Короткова!» Неожиданно на мои плечи опускаются его руки, а я отшатываюсь, как от удара.